Трудно сказать, как он проник в вагон. Возможно, ему обеспечило это право форма сотрудника НКВД. А быть может, под каким-либо предлогом он добился и специального разрешения. Я с волнением, в полном недоумении и, надо сказать, достаточно враждебно смотрела на знакомое лицо, абсолютно уверенная в том, что при изменившихся обстоятельствах ждать хорошего от этого человека не приходится. И только хотела я спросить, с какой целью он явился ко мне, какая миссия теперь на него возложена, как он, приложив палец к губам, дал понять, чтобы я молчала. Положив рядом со мной огромный пакет, завернутый в бумагу и перевязанный шпагатом, он мгновенно удалился. Охранника этого звали, кажется, Михаил Иванович, фамилию его я не помню. В ту пору, когда мы путешествовали по Сибири, ему можно было дать около 50. Когда поезд тронулся, я развернула пакет. В нем оказалась роскошная продуктовая передача, собранная заботливой, словно родной рукой. Там я обнаружила вареное мясо, сливочное масло, колбасу, белый хлеб, всего не помню. Но еще больше я была поражена, когда увидела плитки шоколада, конфеты и апельсины. Все походило на сказку, чудесное волшебство. В тех обстоятельствах принесенные можно было принять за мираж, но продукты были настоящие. Я отодрала кусочек апельсиновой корки, поднесла его к носу и почувствовала забытый приятный аромат, приглушивший отвратительный запах вагона. Жадными глазами поглощала я дары, но от волнения, граничившего с потрясением, смогла притронуться к ним лишь на следующий день. И содержимое передачи, и та особенная осторожность, которую проявил Михаил Иванович, дали мне понять, что передача была сделана по его собственной инициативе. Москва вызывала меня из Мариинска, конечно, через Новосибирское управление НКВД. Очевидно, Михаил Иванович, узнав об этом случайно, а может быть специально, выяснил, когда поезд прибудет в Новосибирск, и решился на поступок, который в то время можно было расценить как подвиг. Совершить его, как я предполагала, мог только человек, не изменивший прежнего отношения к Николаю Ивановичу и считавший своим долгом перед его памятью помочь мне. Хочется думать так. По мере продвижения на запад, меня, как ни странно, все больше и больше раздражало бескрайнее пространство моей камеры, бескрайнее в сравнении с соседними, где заключенные ночью спали поочередно, полулежа или сидя, а те, кто уступал им места, стояли, прислонившись друг к другу. В моем же купе могло поместиться человек 9 лежа. Мне было как-то неловко перед остальными заключенными, люди же. Хотя то было дно человеческого общества, несмотря на это пользующееся привилегиями у лагерного начальства. И те, и другие, и уголовники, и лагерная администрация называли нас презрительно «контрики». Необычная передача, узная о ней кто-нибудь из заключенных, разожгла бы еще большую ненависть ко мне с их стороны. Но изоляцию мою ничто не нарушало. Купе мое было крайним, за стенкой помещался конвой. Только дежурный, наблюдавший за заключенными, ходивший взад и вперед, задерживался возле меня дольше и внимательно в меня всматривался. Его, очевидно, поражало и мое одиночество при такой скученности в вагоне, и небывалая передача от начальства. А я, глядя на маячившего перед глазами конвойного, вспоминала любимую песню отца, связанную с его тюремным дореволюционным прошлым. «Солнце всходит и заходит, а в тюрьме моей темно. Днем и ночью часовые стерегут мое окно». Поезд проезжал уже по европейской части Союза. Конец декабря, зимние дни короткие, а мне казались они невероятно длинными. Я с нетерпением ждала тьмы, а все не смеркалось и не смеркалось.